I think we can give a small message, message number 10. Satsang. Satsang implies getting together to have a dialogue by virtue of which the truth about the movements of mind is, not it is. It is in here. I think we have to write to Dietrich. Can you remember this? You can see it here. It is is. ID, it should be is. So we have to write an email to Dietrich, you know? There is the priyajogalai.com. There is also an email address, info, etc. Do you know that? In that, you may kindly write an email to Dietrich that the retreat in Russia noticed that in the message number 10, there is a small mistake. Instead of IS, it has become ID. And you can say that the truth of the movements of meditation is gradually revealed. It should be is, not it. So, kindly go into your website, open the message 10 and correct this and make this it as is. Can you do that nicely? Okay. And you can say this is discovery in the Russian retreat. So, although the word satsang generally means a collection of mediocrities for entertainment through prayers, bhajans and kirtans, or for excitement through pursuit of theories, postulates and beliefs, the full meaning of mediocrity is a dull, heavy brain drugged by knowledge. But satsang demands the highest quality in thinking and the highest capacity of a free brain held in wisdom. Satsang подразумевает собираться вместе для диалога, благодаря достоинствам которого постепенно раскрывается правда о движении ума. К сожалению, обычно говоря слово «сатсанг» имеет в виду последовательность, собирающуюся вместе для того, чтобы развлечься молитвами, хаджанами и киртанами или возбудиться путем обсуждения теории, постулатов и верований. Полное значение слова «посредственность» покоит тяжелый ум, одуманенный заимствованным знанием. Но истинный сатсанг требует высочайшего качества мышления и высших возможностей свободного мозга, пребывающего в мудрости. So actually in India that is so. The satsang means some stupid people are gathering together and doing some kirtans and bhajans according to some belief systems and thinking that they are doing satsang. Satsang is gathering together of good brains to explore the truth of a matter. That is this satsang. That means to see what is, not running into what should be. This is the real meaning of satsang. Действительно, как оно и есть, в Индии распространенная практика, то, что обычно называется сатсангом. Люди собираются вместе, развлекаются хаджанами, киртанами, различными обсуждениями духовных вопросов. На самом же деле сатсанг – это диалог, который позволяет взглянуть внутрь, проникнуть в суть. Энергия, которая позволяет видеть то, что есть, а не заниматься поисками и интерпретациями того, что может быть или должно быть. The dialogue in a satsang is a form of communication in which the question and answer continue till an intelligent question remains without an answer.